Глава 23. Алла. Я смотрю на Инну Ивановну и невольно улыбаюсь. Ну, хоть тут все разрешилось. Конечно, как свекровь, она мне частенько нервы трепала. Но хотя бы сейчас, когда речь зашла о серьезном вопросе, здравомыслие победило. Во-первых, она понимает, что Толя уже не поумнеет, а еще своих детей не заведет. Так что сын Марка — это максимально близкий родственник по крови, который может быть ей внуком. А учитывая, что она Марка все-таки воспитывала, давала образование, ухаживала, морально она его все-таки считает сыном. Игорь морщит носик, дергает ручками, недоволен. Его надо переодеть и покормить. Впрочем, Инна Ивановна и сама все это быстро понимает. «Алочка, неси чистая. Малыш дела сделал». Марк аккуратно заглядывает в комнату. «Ну что, все у вас хорошо?» «На, папаша, неси в стиралку». Тут же протягивает мокрое белье Инна Ивановна. «Взялся груздем? Так лезть в кузов». Он берет мокрые пеленки и ползунки и исчезает. А я говорю шепотом. «Марк мне помогает. Он описанных портков не боится». Невольно улыбаюсь. «Он хороший», — кивает свекровь. «Ты подумай на его счет. Я, конечно, очень хотела, чтобы ты с Толей жила. Он глупый, безвольный, и ты могла бы стать ему опорой на всю жизнь. Я-то точно не вечная. Но, увы, не судьба». «Так он взрослый человек. Он сам должен научиться жить». «Сам он только на дно скатится», — горько восклицает Инна Ивановна. А я смотрю на нее и понимаю, что мне ее жалко. Жалко, что такой идиот сын. Жалко, что это никак не исправить. И, глядя на своего Игорька, волей-неволей думаешь, а вдруг он таким же вырастет? От чего это все зависит? Между тем Инна Ивановна сама переодевает ребенка, качает его, цокает языком. Он улыбается, глядя на бабушку. Что ж, все-таки хорошо, что эта бабушка есть. Потому что как поведет себя моя мама, пока что не ясно. Она еще пару раз звонила, но трубку я брать не стала, потому что уверена, что она мне всю плешь проест. Ей Толя как раз очень нравится. А еще почему-то она считает, что Толя — это мой потолок, и лучше мужчину я не найду. «Ладно, поеду я. Ты, если что, звони, Алочка». Мы со свекровью тепло прощаемся, и Марк идет ее провожать. Возвращается, правда, минут через 20. «Ты представляешь, Толя уехал, и мне пришлось маме такси вызывать, потому что Толя ж ее привез». Качает головой. «И что с ним не так?» «Знаешь, я думаю сейчас, что не с ним что-то не так, а что со мной не так. Вы-то ему родственники, а я его сама выбрала. Сама с ним начала встречаться. И замуж вышла за него тоже сама». «Все совершают ошибки», — тактично замечает Марк. Остаток дня проходит без интересных событий. Толя о себе не напоминает, Марк же старается не попадаться мне на глаза лишний раз. Еще хотелось погулять, но зарядил дождь, так что мы с Игорем гуляли исключительно по коридору и обратно. Где-то через полчаса такого не очень интересного времяпровождения Марк, который находился на втором этаже, спускается к нам. «Пошли ко мне в кабинет. Я помогу тебе развеселить ребенка». Он это произносит так дружелюбно, что я решаю не отказываться. За окном уже совсем темно. Ветер, ливень. Погода мерзкая. И тем теплее и уютнее в особняке Марка. Когда мы заходим в кабинет, я отмечаю, что свет от люстр желтый, теплый. «Дай, пожалуйста, Игоря», — протягивает руки к ребенку. Я несколько секунд сомневаюсь, но все-таки уступаю. «Только осторожно». «Конечно. А ты пока отдохни. Я слышал, как ты битый час с ним туда-сюда ходила. Небось, уже руки отваливаются». Меня приятно удивляет, что Марк тут же погружается в общение с ребенком. А Игорек и рад. На его мордахе появляется счастливая улыбка. Он крутит головой, разглядывая все, что есть интересного в кабинете. А посмотреть есть на что. Это и картины в рамках, и карты, и модели разных самолетов. Марк не спеша подходит к каждому предмету и начинает ребенку про него рассказывать. Ребенку! а Игорь и рад слушать. Периодически сын даже демонстрирует полный восторг от происходящего, визжит буквально на весь дом. «А это что?» — киваю на грамоту, висящую возле двери. Марк поворачивается ко мне. «Так это я приз получил за лучшее фото природы. Правда, давно было. Сейчас уже некогда этим заниматься». «Так это международный приз?» Я внимательно разглядываю и поздравления, и название конкурса. «Британский». «Боже, чем больше узнаю Марка, тем он мне кажется интереснее. А я и не думала, что он способен на что-то еще, кроме бизнеса». «Где можно посмотреть твои работы?» «В интернете. Просто вбей мое имя и слово «фотограф».» Очень просто отвечает Марк. А я тут же вытаскиваю телефон и удобно сажусь на кожаный диванчик. Открываю поисковик, вбиваю. И да, вылезает сразу несколько сайтов с фотографиями, которые сделал Марк. Вот и его портрет с фотоаппаратом. Чего уж не ожидала. Я растерянно открываю то одно, то другое изображение. Нет, я, конечно, не специалист, но ведь и правда красиво. «Я не знала, что у тебя такое увлечение». Не свожу глаз с фотографий. «Я не особенно-то и афишировал, но Толя знал, просто, видимо, тебе не рассказывал». «Нет», — мотаю головой. «Все считают, что это глупости». Марк садится рядом со мной на диван, держа в руках Игоря. Тот уже схватил какую-то деревянную статуэтку и усиленно пробует ее на вкус. «Все глупости, на чем нельзя заработать». «Мне кажется, ты бы смог заработать, если бы занимался только фотографией». Серьезно отвечаю. Я не кривлю душой. Что ни кадр, так глаз не оторвать. «А это где сделано?» Показываю на снимок моря и камней. Он черно-белый, но так хорошо изображена непогода, что даже от одного вида становится холодно. «В Шотландии. Кстати, как ты смотришь на небольшое путешествие?»